я могу понять очень К текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Это запись или это реальный голос? Это реальный голос. Ага, представьтесь еще раз, я не расслышал с самого начала. Меня зовут Мирянкова Мария Сергеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Угу. Вам знакома Наталья Викторовна? Да. Угу. Угу. Наш диалог не займет много времени. Скажите, кем вы и приходитесь? Я не обязан отвечать на этот вопрос. Можете следующий задавать. Хорошо, как я могу обращаться? Оливер Хьюз. Алло. Да, я вас поняла. В ближайшее время банк урегулирует ситуацию. По вашим звонкам всего доброго, до свидания. Давайте, да. Да. Ну что? Алло. Здравствуйте, Оливер. Здрасте. Меня зовут Строгина Олеговна, отдел взыскания банка Тинькофф. Скажите, кем вам приходится Наталья Викторовна? Не ваше дело. А, дело в том, что вы не выходите. Вы знаете, почему это может быть связано? Я говорю, не ваше собачье дело. Вы в конструктивном диалоге готовы продолжить общение? А что такое конструктивный диалог? Значит, я понимаю ваше недовольство, действия банка не противоречат законодательству. Как только Наталья Викторовна выйдет на связь, звонки вам прекратятся. Ну, поэтому знаете, вы когда что, в последний раз общались? Что я вам сейчас устно могу запретить мне звонить, и вы обязаны прекратить мне звонить. Угу. Знаете, да? Значит, в ближайшее время банк урегулирует вопрос, поступающим на ваш номер звонками. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло, здравствуйте, Сергей Петрович, коллекторская компания «Форвард», специалист Никитушкина Лилия Александровна. Угу. Согласно 230-му федеральному закону, разговор записывается. Верно, Сергей Петрович. Да-да, продолжите. Обращаться. Алло, это вы, Петрович? Конечно, да. Первый раз звоните, что ли, что вы все время одно и то же не надоелся. Дату рождения свое подтвердите, пожалуйста. Нет, не обязан ничего подтверждать незнакомым мне лицам. Сергей Петрович, скажите, как у вас решается вопрос по автокредиту? Почему? Должен говорить. Потому что у нас заключен агентский договор с Экспобанком. Вы находитесь у нас в работе. Так, а как я об этом должен узнать? Уже неоднократно вам говорила, что все уведомления мы вам отправляли. Понятно, понятно. Доказательства есть у вас? Сергей Петрович, где находится ваш автомобиль? Доказательства у вас есть? Какие доказательства? Ну, там, трек, номер письма, например, который я получил. Или номер уведомления. Или даты, когда я их получил. То есть вы все равно, да, не готовы вести диалог, да, Сергей Петрович? Ну, мы с вами понимаю? Разговариваем. Или в вашем понимании диалог – это отвечание на ваши вопросы, что ли? Что такое диалог? Ну, вы находитесь у нас в работе, значит, у вас еще есть пока что? Есть шанс, пока, да, как-то решить ваш вопрос. Ну, у меня всегда есть шанс решить вопрос. Я же законопослушный гражданин. Я прекрасно решу вопрос. Ну, почему тогда есть информация такая, да, что вы продали автомобиль? Как вы могли продать автомобиль, который находится в залоге у банка, если вы законопослушный гражданин? А как я могу с вами это обсуждать, если ваши действия не подтверждены? Никак. Как не подтверждены, Сергей Петрович? Ну, вот никак. Как? Вот как? Но как мы все свои обязательства по закону выполнили. Мы то, что были обязаны сделать, мы сделали. Все вы? Уведомления вам отправили. Ну а вы тут при чем? Банк же должен уведомления отсылать, а не вы. Вы вам и банк отправил то, что вас передали в коллекторское агентство «Форвард». Виолетта, у нас с вами разговор приобретает цикличный характер. Понимаете меня? Документы, пожалуйста, предоставьте. Бумажные документы. Я их почитаю, потом будем с вами беседовать. У вас адрес в Москве, верно? Ну, У банка спросите, если банк вас подрядил, банк вам... Ну, у вас адрес не менялся, вот именно на этот адрес мы отправляли все документы. Банк, Москва ведь... Банк вас пригласил работать, он вам должен был давать адреса, вот... Ну, пусть... вот именно этот адрес. Ну, пусть вы адрес не меняли? Я ничего не менял, конечно, зачем мне менять? Вы считаете, что я должен что-то менять, что ли? Может, вы поменяли адрес и не уведомили банк об этом, поэтому не получили документы? Ну, давайте мы сначала ваши полномочия вы свои докажете, а потом будем с вами все это обсуждать. Да? Пойдет? Сергей Петрович, как вам доказать свои полномочия? Я вам представила, номер нас высадил. Ну, какой номер? Продиктуйте номер. Какой номер? У нас IP-телефония. Ну, значит, вы нарушаете закон 2. У меня же не скрытый номер, правильно? Мы не нарушаем вы закон. Нарушаете главное, закон 230 чтобы не был скрытый номер. Трижды нарушаете, вводите меня в заблуждение. Сергей Петрович, нет, у вас просто неправильная информация. Конечно, законодательство написано, можете в интернете законодательство почитать. Написано, что номер должен определяться, что он не должен быть скрытым. Да. Ну, и как я могу определить, что вот этот набор букв является какая-то компания, на которой даже документов нет? Вообще, какая-то галиматья. Вы меня вводите в заблуждение. Сначала документы, потом я посмотрю на сайте, что за сайт у вашей компании. Потом я посмотрю, есть ли такой номер, с которого вы звоните на вашем сайте, чтобы я мог быть уверен, что это все правда. А пока вы просто мошенники. Вы нас обвиняете в мошенничестве? Я вообще вас ничего не обвиняю ни в чем. Я прекрасно понимаю, что, по всей видимости, в Новосибирске с работой плохо, поэтому приходится... подрабатывать, обманывать людей таким образом. А может, ваш банк мошенник? Я не знаю. Бумажные документы мне предоставьте. Что ж вы не можете? Сергей Петрович, у нас нет намерения вводить вас в заблуждение, потому что все разговоры записываются, понимаете? У меня тоже записываются. Дальше что? Я вам говорю про Фому, вы мне про Ерему. Я говорю, документы вы мне, а вы говорите... Я вам говорю, что мы вам отправили все документы. Куда? Я не знаю, я не получал, мне не уведомлений. Но вы же не тоже приходил. Не можете мне доказать, что вы их не получали, да? Ну, я-то не обязан вам ничего доказывать. Это вы должны мне что-то доказывать, вернее, даже банк. Если вы считаете, что у вас есть доказательства, доказывайте. Кроме ваших слов, в которые я не обязан верить, никаких доказательств у вас нет. Если бы этот банк действительно кого-то подряжал, он бы прислал документы. Вот и все. Решайте с банком вопрос вообще. Согласно законодательству, если на вас не было документов, вот вам ваш этот человек, с которым вы взаимодействуете, не орать, этот человек, с которым вы взаимодействуете, говорит, что документов нет, вы должны обратиться в банк и попросить, чтобы они повторно уведомили этого клиента. Вот. А вы что делаете? Когда вы сегодня, завтра в банк позвоните? Мой звонок, это также является уведомлением, Сергей Петрович. Ваш? А вы кто? Who are you? Коллекторская компания Forward. Ну, я ничего про вас не знаю, никаких бумажек ну, на вас не было. Посмотрите на нашем сайте. А зачем мне ваш сайт смотреть? Мне нужны документы из банка. Знаете, сколько сайтов, сколько коллекторских агентств. Сейчас мне будут названивать всякие, рассказывать что-то, басни Лафонтена. Давайте это. Уже сколько можно. Звоните в банк, пусть присылают документы. С уведомлением о вручении. Позвоните, скажите, вот номер уведомления такой-то вы получали. Я скажу, окей, давайте дальше решать вопрос. Understand me? Ну, я просматриваю сейчас все записи разговоров, просто, Сергей Петрович, смотрю, как у нас с вами строился диалог. Так, и что, ностальгируете? Сначала вы говорили, да, что вы там дом хотели продать. Да мало ли, что я вам там говорил, кто вы такие. Я вам мог что угодно говорить, как и вы мне. В суде решают все документы, а то, что вы там рассказываете, эти басни, они нигде ничего не решают, поверьте. У меня судебная практика нормальная. Не знаю, как у вас. Вот. Что вы там рассказываете, свои вот эти вот записи разговоров. Чушь собачья. Документы, только документы решают в суде. Документы и юристы. Вы не документы, не юристы, вы просто говорящие головы в телефон. Да не ори, я разговариваю. Понимаете? Меня. Так что входите, пожалуйста, в юридическое поле и действуйте согласно законодательству действующему на территории Российской Федерации. Не знаю, как у вас там в Новосибирске принято, если вы, конечно, оттуда звоните. Но здесь как бы принято действовать по законодательству. Сергей Петрович, ну вы нас не учите, правильно? Мы же работаем строго в рамках федерального закона. Ну вот эти все басни будете... Слушайте, давайте, знаете, как сделаем? Я вот не полетел.